Домовые. Первая сказка. Один башмачник не по своей вине так обеднел, что у него, наконец, ничего больше не оставалось, кроме кожи для единственной пары башмаков. Вот и выкроил он под вечер эти башмаки и хотел их с утра пустить в работу. А так как совесть у него была чиста, то и лег он спокойно в постель, помолился Богу и заснул. Наутро, помолившись Богу, он хотел было усесться за работу, но оказалось, что башмаки стоят совсем готовые на его столе. Подивился он и даже не знал, как это себе уяснить. Взял он готовые башмаки в руку, чтобы поближе их рассмотреть, и увидел, что они так чисто сработаны, что ни одного стежка нет в них неправильного. Видно, что мастер те башмаки шил. А вскоре появился и покупатель, и так как башмаки ему понравились, то заплатил он за них дороже, чем обычно, и башмачник на те деньги мог купить кожи на две пары башмаков. Он искроил их с вечера и думал наутро со свежими силами приняться за работу, да это совершенно было излишне, потому что утром башмаки снова были готовы, да и за покупателями дело не стало, и получил он столько денег, что мог купить кожи на 4 пары башмаков. На другое утро башмачник опять-таки нашел у себя на столе все 4 пары сшитыми и готовыми. Так и пошло дело далее, что он с вечера накроит, то уж к утру все сшито, так что он вскоре стал сводить концы с концами и, наконец, стал даже зажиточным человеком. Вот и случилось однажды вечером, незадолго до Рождества, что он перед сном сказал своей жене: «А что, если бы мы нынешнюю ночку остались тут и попытались бы увидеть, кто это нам оказывает такую помощь?» Жена была довольна этим предложением и зажгла свечу, а сами они спрятались в уголок комнаты позади платьев, повешенных на стене, и стали прислушиваться да присматриваться. Ровно в полночь явились 2 маленьких, красивеньких человечка, совсем маленькие. Сели они за рабочий стол башмачника, взяли все накроенные работы и начали своими крошечными пальчиками так проворно и быстро тыкать шилом, точать да постукивать молоточками, что башмачник в изумлении не мог и глаз от них отвести. И работали они до тех пор, пока всей работы не переделали и не выставили на стол готовую обувь. Тогда они живо собрались и исчезли мигом. На другое утро жена сказала мужу: «Эти маленькие человечки нас обогатили своей работой. Должно бы и нам тоже их за это отблагодарить. Они такие крошечные, и верно им, бедненьким, холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я им каждому по рубашечке, по кафтанцу, по камзольчику, по порточкам, да каждому еще сверх того свяжу по паре чулочек, а ты им стачаешь по паре башмачков». Муж, конечно, согласился, и вечерком, когда у них все было готово, они положили на столе свои подарки, а затем попрятались по углам, чтобы посмотреть, как человечки примут от них подарки. В полночь явились они по-прежнему и хотели тотчас приняться за работу, но когда вместо накроенной кожи нашли на столе красивенькие платьица, сначала удивились, а затем очень обрадовались. С величайшей быстротой нарядились они в сшитое для них платье, оправили на себе все-все складочки одежды и запели: «Мы теперь нарядны, и давай гулять, нечего нам больше сапоги точать!» И стали кружиться и плясать, и прыгать через стулья и скамейки. Наконец они доплясали до дверей, и за дверьми исчезли. И с этого времени они больше не возвращались, но башмачнику везло по-прежнему в течение всей его жизни. И всегда во всем была ему удача.